и гортанно и не сильно вежливо спросил: «Чего надо?» «Шашлык и стакан вина, сухого», — ответил спокойно Вейн, хотя никакого вина ему не требовалось, но так солиднее. Официант что-то прикидывал, глядя на него. «Возможно, стоит ли обслуживать этого фраера? Или погнать?» Сказав, что ни шашлыков, ни вина нет. Но все же спросил. «Две шашлык?» Вейн кивнул. В этот момент, возможно, и по наколке официанта, девица встала, покачиваясь на высоких каблуках драных туфель, подкачалась к нему и плюхнулась рядом на стул. Глаза у нее были совершенно мутные, невозможно разобрать, какого цвета. Руки с облезлыми ногтями, когда-то в красном лаке. И несло от нее плохим перегаром. Пила она что-то очень некачественное. Она попыталась сосредоточиться на лице Вейн, собрала глаза в кучу и просительно пропитым до основания голосом сказала: «Мужик, дай на бутылку водки. Парень мой подыхает». Гнать бы эту вонючку куда подальше. Но он был чужаком, и компания следила за ним и за нею, перестав пить и трепаться о чем-то. К тому же Владимиру Николаевичу опять захотелось совершить добро. Относительная правда. Но не исправлять же эту девицу прямо в плетне. Опять увидеть слезы благодарности на несчастном, безнадежном лице. Он полез за кошельком. Там у него лежали 300 тысяч на мельчайшие расходы. Достал 10 и дал девке. Та взяла бумажку и завопила: «Он мне десятерик дал! Гады вы! Гады! Чужой десятерик дал!» И понесся мат-перемат, из которого можно было только понять, что сука Мордвин трам-тарарам тудыт-растудыт и в нос, и в уши, и в глаз. Падла! Ужимает, а Серега его за корефана держит. Тот, видимо, кого она называла Мордвином, хорошо, даже слишком модно одетый мужик лет 30, мигнул официанту. И тот вытолкнул орущую девицу, но все же с бутылкой водки, как заметил Вейн. Кавказский человек принес 2 шампура, соус, хлеб и зелень. Все выглядело очень аппетитно. Потом подошел с бутылкой цинандали и спросил: «Подойдет?» Владимир Николаевич достаточно важно кивнул, и официант, тут же открыв бутылку, налил в чистый тонкий стакан. Это показывало, что зауважал, или же компания решила поживиться на чужом фраере. Черт с ними. Сейчас он быстренько все сметет и уберется отсюда, чтобы больше никогда здесь не появляться. Но многих судьба рассудила иначе. Он с удовольствием съел мягкий пахучий шашлык, и, странно, с таким же удовольствием выпил стакан вина. Расслабился и вдруг захотел еще чего-нибудь. Вина, какой-нибудь закуски, беседы. Даже похвастать деньгами ему захотелось, и чтобы видела компания, состоявшая, как он разглядел, из 3 парней. Небезызвестного уже Мордвина, черного парня с прямыми, черными как смоль, волосами и узкими глазами. На ногах его сверкали новенькие темно-вишневые с подковками на скошенных каблуках ковбойские сапоги. Бархатный синий пиджак был расстегнут, чтобы видна становилась розовая в легкую красную полоску шелковая рубашка. Его одежда уверенности в благополучном окончании истории Владимиру Николаевичу не добавила. «Компания здешних рэкетиров», — подумал он с тоской. «Ладно, отберут эти 1000, но ведь могут и что-нибудь еще придумать». Второй — здоровенный парень постарше Мордвина, с грубым, когда-то в самой ранней юности красивым лицом. Вейн обратил внимание на его руки. Это были толстенные красные колотушки, которыми парень все время занимался. То бил ребром ладони о край стола, то погрохивал кулаком по столешнице. Нравились они ему очень. По навету Лины Вейн посмотрел на руки Мордвина. Удивительно, что они были большие, бледненькие, почти женские, с коротенькими, тоненькими пальчиками и почти полным отсутствием ногтей. Ах, какая же умница эта Лина! Третий, вот третий, остановил внимание Владимира Николаевича. Он был молод, очень молод, не больше 20-23, в самый раз. Руки у него были довольно большие, за счет длинных, не тонких, но крепких и не толстых пальцев. И ногти, блестящие, розовые, прямые, с округлыми краями и, видимо, ухоженные. Роста он, по всей видимости, был не очень высокого, но сложен хорошо. Широкие мощные плечи, высокая шея, европейской формы голова с чуть волнистыми русыми волосами, густыми и блестящими. Лицо, вот о таком и говорила Лина, обаяшка. Оно не привлекало красотой и правильностью черт. Нос был чуть закругленный к низу, глаза не очень большие, то ли серого, то ли зеленоватого оттенка, не разглядеть. Но над ними разбросали крылья темные тонкие, будто нарисованные брови. И если к этому еще прибавить смуглый свежий цвет лица, ямочки на щеках, когда он улыбался, и белоснежные ровные зубы один к одному, на парня этого хотелось смотреть и смотреть. И к тому же он был не пьяный. Хотя в этой такой разношерстной компании пьяным был только парень с колотушками. А клиент клуба, так называл парня Вейн, выглядел здесь тоже чужаком. И одет он был бедненько, по сравнению даже с рукастым. Тот щеголял в расписной майке и джинсах, а на мальчонке были самые дешевые джинсы и белая простая майка. И небогатый, что тоже отлично, подумал радостно Вейн, и уже не боясь ничего, будто его кто-то здесь защитит, достал из кармана новенький стольник и небрежно расплатился им, оставив значительную сумму на чай. Он стал замечать за собой то же транжирство, которое поперу покоробило его в Ирине Андреевне. А деньги имеют еще одно свойство. Они любят, чтобы их показывали, ими хвастались. Их держали на виду и тратили, тратили, тратили. Ах, как же приятно тратить большие деньги! Не совковую мелочевку, которая когда-то казалась богатством, а настоящие деньги, доллары, да не сотни, а тысячи. Компания за столом о чем-то пошепталась, и вдруг от нее отделился мальчонка, подошел и вежливо, очень странным, юным, горловым, видимо, сексуальным голосом спросил: «Не желаете ли за наш стол? Вы один, наверное, в незнакомом районе. Посидим?» Глаза у мальчонки оказались вовсе желтоватые, тигриные, и это придавало ему странно притягательную опасность. «Он», — ликовал Вейн, — «но как все сделать, чтобы и самому уберечься, и его как-то вытащить, намекнуть, спросить, где живет, хоть что-то?» И смотрел он прямо в глаза Вейн, и тот даже как-то заерзал. Было что-то в этом юнце необъяснимое. Из-за него же согласился пойти в малоприятную и чем-то опасную компанию. Взял свой стакан вина и ветчину на тарелочке с зеленью. Когда они с парнишкой подошли, Мордвин, улыбнувшись золотыми зубами, предупредительно отодвинул стул, будто прибыл неведомый какой знатный гость. А Колотушка мрачно взглянул и ударил ребром ладони опять о край столика. «Этому жутко хочется дать мне в рожу», — понял Вейн, и решил как-то поскорее провернуть с парнем. Но вот как? Придумать и предугадать было невозможно, и он подумал, что отдастся случаю. Не раз и не два случай вывозил его ангел-хранитель, в которого он истинно поверил. Увидев, что Вейн принес свое вино, Мордвин тут же крикнул официанта, назвав его Рафиком, и велел принести коньяка и настоящего вина. Вейн запротестовал, но Мордвин его не слушал и делал свой заказ дальше. У Владимира Николаевича зашлось сердце. Что-то будет, не уйти ему отсюда по добру, по здорову. На столе все вмиг появилось, и закуски, и шашлыки, и вина, и коньяк, и сигареты лучших американских сортов. И чем больше появлялось на столе всякой всячины, тем тоскливее сжимался весь организм ВН. Уже и найденный мальчонка не радовал его. Наплевать, подумаешь, ухватился за него. Можно получше найти.